Фиа подняла голову. «Такой у него нрав», — по-прежнему спокойно сказала она. Ральф помолчал. Казалось, он не знает, как продолжать. И пока он подыскивал нужные слова, все смотрели на него со страхом и надеждой. Но не за Фрэнка они тревожились. «Должно быть, вы недоумеваете, что после стольких лет привело меня в Австралию», — заговорил, наконец, кардинал, не глядя на Мэгги. «Знаю, я не всегда должным образом заботился о том, как складывается ваша жизнь. Еще с тех дней, когда я впервые познакомился с вашей семьей, я думал больше о себе, прежде всего о себе. А когда святейший папа в награду за мои труды на благо церкви удостоил меня кардинальской мантии, я спросил себя, что могу я сделать для семейства Клири, чем доказать, что судьбы их я принимаю близко к сердцу?» Ральф перевел дух. Глаза его были прикованы не к Мэгги, но к Фионе. «Я вернулся в Австралию, чтобы сделать все, что в моих силах, для Фрэнка. Помните, Фиа, что я вам говорил, когда умерли Пэдди и Стюарт? 20 лет прошло, а я все не могу забыть, какие у вас тогда были глаза. Такая живая душа, такая сила духа загублена». «Верно», — вырвалось у Боба. Он неотрывно смотрел в лицо матери. «Это верно». «Сейчас Фрэнка условно освобождают», — сказал Дебрикасар. «Только этим я и мог доказать вам, как близко к сердцу я все принимаю». Если он надеялся, что во тьме, в которую долгие годы погружена была Фиа, разом вспыхнет ослепительный свет, его ждало разочарование. Сперва замерцала лишь слабая искорка. Быть может, под гнетом прожитой жизни ей никогда уже по-настоящему и не разгореться. Но таким великолепным, неудержимым светом засияли глаза сыновей, что Ральф понял, он живет не напрасно. Подобного чувства он не испытывал со времен войны, когда всю ночь проговорил с юным немецким солдатом, носящим необыкновенно громкое, звучное имя. «Спасибо вам», — сказала Фиа. «Вы примете его, если он вернется в Дрохеду?» — спросил Ральф братьев Клири. «Здесь его дом. Где же еще ему быть?» — сказал Боб, как говорят о том, что само собой разумеется. Все согласно закивали, только Фиа словно поглощена была чем-то, видимым ей одной. «Фрэнк стал совсем другой», — мягко продолжал Ральф. «Прежде чем приехать сюда, я побывал в Голбертоне, сказал, что его выпускают, и дал понять, что в Дрохеде все давным-давно знают, где он и почему. Он не был ни возмущен, ни огорчен. По одному этому вы можете понять, как сильно он изменился. Он только признателен и очень хочет опять увидеть всех родных, особенно вас, Фиа». «Когда его выпускают?» — спросил Боб и откашлялся. Видно было, он и рад за мать, и опасается, что-то принесет им возвращение Фрэнка. «Через неделю или две он приедет вечерним почтовым. Я предлагал ему лететь, но он сказал, что предпочитает приехать поездом. Мы с Пэтси его встретим», — с жаром вызвался Джимс, но тотчас разочарованно прибавил. «Ох, мы же не знаем его в лицо». «Нет, я сама его встречу», — сказала Фиа. «Я поеду одна. Не такая уж я дряхлая старуха. Вполне могу довести машину до Джилли». «Мама права», — решительно вмешалась Мэгги, перебивая братьев, которые попытались было хором запротестовать. «Пускай мама одна его встречает. Ей надо первой его увидеть». «Ну, мне нужно еще поработать», — хмуро сказала Фиа, поднялась и отошла к письменному столу. Пятеро братьев встали разом, как один человек. Боб старательно зевнул. «А нам пора спать, так я полагаю», — сказал он. Потом застенчиво улыбнулся Ральфу. «Утром вы отслужите мессу, а мы послушаем прямо, как в прежние времена». Мэгги сложила вязание и поднялась. «Я тоже иду спать, Ральф. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Мэгги». Он проводил ее взглядом, потом обернулся к Фионе, которая уже склонилась над письменным столом. «Спокойной ночи, Фиа». «Что? Вы мне? Простите, я не слышала. Я сказал спокойной ночи. А, спокойной ночи, Ральф. Ему не хотелось подниматься наверх сразу вслед за Мэгги. Я, пожалуй, немного пройдусь перед сном. Знаете что, Фиа? Да, рассеянно уронила она. Вам ни на минуту не удалось меня провести. Она презрительно фыркнула. Жутковато прозвучал этот короткий смешок. Вот как? Не знаю, не знаю. Поздний час. Небо полно звезд. Южные звезды совершают свой путь в вышине. Он навсегда их утратил. А они все те же. Слишком далекие. Они не греют недосягаемые, не утешают. Они ближе к Богу, что затерялся меж ними неуловимым облачком пара. Долго стоял Ральф под звездами, запрокинув голову. Слушал шепот ветра в листве деревьев. Улыбался. Ему не хотелось проходить мимо Фионы, и он поднялся наверх по лестнице в другом крыле дома. А ее лампа все горела. Темный силуэт склонился над письменным столом. Она еще работала. Бедная Фия, как страшно ей, наверное, сейчас лечь в постель. Но, может быть, когда Фрэнк будет уже дома, ей полегчает? Быть может. Наверху Ральфа оглушила глубокой тишиной. Для тех, кому вздумается бродить среди ночи, горела на столике у окна маленькая керосиновая лампа. В окно залетал ночной ветерок, парусом сдувал занавески, и слабое пламя вздрагивало под хрустальным абажуром. Ральф прошел мимо. Под ногами лежал плотный ковер, и шаги были не слышны. Дверь Мэгги оказалась распахнута. Оттуда в коридор тоже падал свет. Мгновение Ральф стоял на пороге, заслоняя свет. Потом шагнул в комнату, притворил и запер за собой дверь. Мэгги в свободном халатике сидела у окна, глядя в темноту, но тотчас повернула голову и смотрела, как он вошел и сел на край кровати. Потом медленно поднялась, подошла. — Дай-ка я помогу тебе снять сапоги. — Вот потому я никогда и не езжу в высоких. Само их не снять без рожка, а от рожка хорошая обувь портится. Ты нарочно носишь этот цвет, Мэгги? Пепел роз? Она улыбнулась. Это всегда был мой любимый цвет, и он подходит к моим волосам. Он оперся на ее плечо, и она стянула с него сапог, потом другой. Так ты не сомневалась, что я к тебе приду, Мэгги? Я же тебе сказала, в Драхеде ты мой. Если б ты не пришел, будь уверен, я сама бы пришла к тебе. Мэгги через голову стянула с него рубашку. На минуту ладонь ее с чувственным наслаждением легла на его обнаженную спину. Потом она отошла, погасила свет, а Ральф повесил свою одежду на спинку стула. Он слышал ее движение в темноте, зашелестел сброшенный халатик. А завтра утром я стану служить мессу, но до утра еще далеко, и волшебства в службе давно не осталось. А сейчас только ночи, Мэгги, желанная. И это тоже святое причастие. Дэн был разочарован. «Я думал, вы наденете красную сутану», — сказал он. «Иногда я ее надеваю, Дэн, но только если служу мессу у себя во дворце. А когда я не в Ватикане, надеваю черную сутану и только припоясываюсь красным, вот как сейчас». «У вас там и правда дворец?» «Да. И там всюду зажигают свечи?» «Да, но ведь их и в Драхеде зажигают». «Ну, в Драхеде», — недовольно повторил Дэн. «Уж, конечно, нашим до тех далеко. Вот бы мне увидать ваш дворец и вас в красной сутане». Кардинал Добрикасар улыбнулся. «Как знать, Дэн, может быть, когда-нибудь и увидишь». Странное выражение затаилось в глазах у этого мальчика. Словно он всегда смотрит откуда-то издалека. Оборачиваясь к слушателям во время мессы, Ральф заметил, это странное выражение стало еще явственней, но не узнал его, только почувствовал что-то очень знакомое. Ни один человек на свете, будь то мужчина или женщина, не видит себя в зеркале таким, каков он на самом деле.